Параграф 10, 12 главы. Тренировка психики продлевает жизнь. Общим критерием психологического здоровья служит вера в Бога, в равной мере вера в атеизм, наличие ясной цели в жизни, ощущение собственного положения в обществе. Нарушение уровня психического здоровья ведет к возникновению депрессивного состояния, нервного стресса, нарушению сна и, как следствие, к сокращению предстоящей продолжительности жизни. Например, регулярное нарушение сна – это уже потеря 3-7 лет жизни. За этим следуют проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение артериального давления и тому подобное. Нервные срывы, инсульты, инфаркт обычно ведут к полной потере трудоспособности и к значительному сокращению предстоящей продолжительности жизни от 5 до 30 лет. Человек не может существовать вне общества себе подобных. Его взаимодействие с обществом зависит от его личных целей в жизни и целей, которые преследует это общество. В достаточно устоявшемся обществе всегда существуют нормы поведения человека в этом обществе. Сформулированы его права и обязанности. Однако далеко не всегда смысл жизни конкретного человека совпадает с целями, которые ставит общество. Если такое противоречие существует, то нравственное и психическое здоровье будет страдать. Хотя теоретически это противоречие устранимо, на практике оно разрешается далеко не всегда. На практике желательно заниматься анализом своих поступков утром и вечером наедине с самим собой в течение нескольких минут. Взять за правило делать в день 2-3 добрых бескорыстных дела. Стремиться к принципам гуманизма, уважения прав человека, помощи больным, борьбе с несправедливостью и тому подобное. Другими словами, гармония духа, психического состояния человека, если этого удается достичь, является действенным средством на пути к торможению процессов старения и активному долголетию. Изучение техники и тренировка психического здоровья позволит вам и вашему окружению продлить на 10-30 лет счастливую жизнь.